помещении повисла гробовая тишина, во время которой граф, прикрывая глаза, откинулся на спинку кресла. Несмотря на свою импульсивность, в критические моменты Александр Николаевич мог собраться и абстрагироваться от ситуации, и, подключая развитое чутье, как следует все проанализировать. Казалось, его молчание длилось вечно, но в какой-то момент глава рода Вяземских будто вернулся в реальность, резко открывая глаза и находя взглядом молчавшую все это время супругу, после чего, абсолютно спокойным голосом произнес: «Надя, звони Виктору, пусть срочно возвращается». «Ты», повернувшись к младшему сыну, продолжил он, «из усадьбы ни ногой, сейчас очень старательно вспоминаешь все события, начиная со дня той игры, и рассказываешь мне все до мелочей. Даю 5 минут, чтобы восстановить всю картину в голове. Ну а я, пожалуй, пока позвоню Белорецкому, он все равно узнает скоро». В эту секунду в зал, предварительно постучавшись, вошел управляющий и с разрешения графа, приблизившись к нему вплотную, на ухо произнес: «Там серьезные люди у ворот, ваше сиятельство, говорят из Москвы, имперская служба безопасности, удостоверение показали, просит аудиенции». «Хер им, а не аудиенция», — сплюнул Александр Николаевич, вполне имея возможность эту встречу проигнорировать, пока не будет вызван в госорганы официально. «Простите, ваше сиятельство, их главный также попросил передать, что он в курсе возникшей у нас проблемы и может помочь». На этих словах мысли в голове графа стали метаться с космической скоростью, устраивая там настоящий мозговой штурм. «Как же все идет-то один к одному», — шумно вздохнул хозяин дома. «Подготовьте кабинет для встречи, буду принимать их там». Внезапно передумал он и следом добавил для сына: «А ты, пока излагай все подробности на бумаге, задание прежнее». Откинувшись на спинку кресла в своем кабинете, я молча наблюдал за лицом темноволосой девушки, пока ее напарница подробно выдавала мне всю подноготную авантюры, на которую весьма неблагоразумно подписались эти две дуры. Другого слова для этих девушек, погнавшихся за легкими, как они думали, деньгами, у меня не было. Жалости к ним, несмотря на все их старания и женские манипуляции в виде слез, я тоже не испытывал. Они отчетливо понимали, на что шли, и кровавые деньги этих только благодаря мне несостоявшихся убийц нисколько не испугали. К слову, более терять время на пустые разговоры я не стал и попросту приказал Риксу вселиться в тело одной из медсестер. Именно поэтому, безжалостно топя не только себя, но и свою подругу, блондинка сейчас и предавалась откровениям, порой даже с излишними подробностями. Взгляд ее подруги был не просто говорящим, он кричал. Несколько раз брюнетка пыталась замахнуться и ударить по лицу свою напарницу, очевидно не понимая, почему та так абсолютно и беззастенчиво роет им обоим могилу. Впрочем, я эту болтовню, которой откровенно развлекался Рикс, прежде выдав мне то, что я хотел, слушал фоном. Мозг кропотливо перебирал различные варианты действий, но неизбежно все сходилось только к одному, выросшего полным ублюдком Вяземского, с которым мы еще в далеком детстве не заладили, нужно было наказать. Смущало здесь другое, бередившее душу скользкое неприятное ощущение, будто я что-то упускаю из виду. А вот что именно, черт его знает. Для вас обеих есть 2 варианта дальнейшего развития событий. Приказав Риксу покинуть тело девушки, заговорил я: «Первый – это могила. Сдохните, и никто вас не найдет. Второй – я отправляю вас в полицейский участок, где ваша задача просто рассказать правду, написать чистосердечное признание и молиться, чтобы вас посадили в тюрьму. Естественно, о встрече и разговоре со мной никто знать не должен. Иначе мы возвращаемся к первому варианту. Вздумайте юлить и разыграть роль жертв перед следователями. В общем, вы поняли, что выбираем». «Второй», – без раздумья произнесла брюнетка, пока ее подруга приходила в себя, шокированно оглядываясь по сторонам. «Когда демон покидает тело своей жертвы, человек первые минуты обычно с трудом осознает себя и выглядит очень разбито. Хотя, конечно, это еще смотря какой демон. Иной бес может и вовсе калекой оставить душевно больным. А вот, например, присутствие Кали, напротив, проходило для разумных едва ли заметно. Дождавшись, пока блондинка придет в себя и вслед за своей подругой выберет жизнь, я молча кивнул и демонстративно щелкнул пальцем, одновременно с этим приказав Аластеру утащить обоих девушек в тот самый участок, откуда недавно вытащил Смирнова. Поднявшись с места и оглядев своих друзей, расположившихся на диване и до этого момента беззвучно наблюдающих за происходящим, я произнес: «Ну вот и все, Осталось только разобраться с этими подонками. А может, не стоит? Хрипло бросил Вадим, явно не рассчитывающий попасть в разборки такого уровня. Иначе нельзя, вздохнул я, понимая, что будь даже у меня на то желание, отступать назад просто нельзя. Следом, достав из кармана пиджака свой телефон, я набрал номер дяди Святогора и коротко сообщил о своих намерениях. «Ваша задача в случае моей команды атаковать с улицы». «Принял». «Особый калибр подкатить?» Тут же включился начальник СБ. «Нет, так справлюсь». Едва я положил трубку и собрался дать команду бесам на перемещение, как смартфон неожиданно завибрировал, отобразив входящий вызов. Увидев, кто именно желает меня слышать, я недовольно поморщился и огляделся по сторонам, будто бы подслушивают, хотя это было исключено. «Здравствуйте, дядя Женя». «Привет, Леха. Как дела?» «Не отвлекаю». «Ну что вы, нисколечко». Вынимая из ножен свой кинжал и зачем-то пальцем проверяя его остроту, бросил я. «Прекрасно. До меня дошли новости о произошедшем». Начал князь без лишних предисловий. «Думаю, стоит обсудить. Тогда вы очень вовремя». Вздохнул я и, поглядев на часы, вновь присел в кресло, положив при этом кинжал перед собой на стол. Глава 5. Усадьба Вяземских находилась в одном из ближайших к городу элитных поселков, и добрался я до нее несколько быстрее своих ребят. Так что пришлось немного подождать, чтобы потом не слушать ворчание Святогора. Прогуливаясь по особняку, невольно отметил уровень роскоши, в котором жила эта семья. От княжеского дворца усадьба отличалась только размахом, в меньшую сторону, в остальном же, отделка, дорогие ковры, резная массивная мебель под старину, все это выглядело ничуть не хуже и вдобавок вызывало ощущение, будто я нахожусь в каком-то замке. «Мы рядом», — прозвучал в наушнике голос дяди, после чего я тут же развернулся и направился в сторону лестницы, параллельно погружая это место во тьму. Густой непроглядный черный туман проникал в каждое помещение на всех трех этажах этого дома, следом распространяясь на десятки метров за его пределы. Тем временем, мои бесы проверяли, сколько одаренных находится на территории усадьбы, разведывали округу и отмечали безуспешные попытки графской охраны, обнаружив аномалию, предпринять что-то дельное. «Алексей Михайлович», — послышался мужской голос, когда я, не стесняясь стука собственных каблуков по паркету, проследовал в центр помещения. «Александр Николаевич», — остановившись в нескольких метрах от графа, в тон ему ответил я. «Думается, нам есть о чем поговорить», — произнес мужчина, уставившись перед собой, коротко при этом кивнув. Жена и сын графа стояли по обе стороны от хозяина дома и, в отличие от него, были очень сильно напряжены, пытаясь разглядеть в окружающем мраке мой силуэт. «Я вас внимательно слушаю». На десяток секунд в помещении возникла тишина, после чего Вяземский, осторожно подбирая слова, вновь заговорил. «Между нашими семьями, против наших желаний, неожиданно промелькнула тень раздора. Минувшим днем едва не произошла очень неприятная трагедия. К нашему всеобщему сожалению, вынужден констатировать, что мой сын совершил ужасную ошибку», — смотря точно перед собой, говорил граф поставленным четким голосом. «Тем не менее, к месту будет упомянуть, что Олег не был в курсе того, что пострадавшие являются вашими людьми. Ввиду чего сей инцидент не стоит рассматривать как намеренное оскорбление вашему роду. В то же время, человек все-таки пострадал, и мы можем только благодарить небеса о том, что все остались живы. Я бы хотел, именно поэтому вы подослали к нему убийц», — бесцеремонно перебил я Вяземского, — «чтобы закончить начатое». «Что?» — изменился в лице граф, непроизвольно поворачивая голову в сторону сына. Возникла неловкая пауза, во время которой Вяземский, плотно сжав губы, сглотнул ком, образовавшийся в горле, и, пересилив свое раздражение, вновь продолжил спокойным голосом. «К сожалению, события разворачиваются крайне быстро, и я не успел выяснить все подробности происходящего. Но как бы там ни было, вынужден принести вам извинения от лица всей нашей семьи. Мы готовы к конструктивному диалогу и хотели бы решить проблему без крови, надеясь на вашу милость и великодушие». Последние слова дались графу явно очень тяжело, хоть он и старался не показывать виду. Что же касалось меня самого, то, несмотря на всю злобу к совершившему наезд на моего друга подонку и его последующие действия, просто так здесь все разнести и забрать его жизнь я не мог. Евгений Константинович отчетливо дал понять, что род Вяземских является их важным союзником, и беспредел в их доме, учиненный мной, будет воспринят им как оскорбление. То бишь, я как бы в своем праве их наказать, но ответ должен быть более-менее симметричным и предельно гуманным. Все это было озвучено в виде настойчивой просьбы и сопровождалось объяснением сложной политической обстановки в нашей империи и мире в целом. Но факт есть факт. Князь Белорецкий человеку напротив благоволил и ожидал от меня трезвого и аккуратного подхода. Пойти наперекор его просьбе, я, конечно, вполне мог. Но портить отношения с князем в ситуации, когда можно все решить и без этого, было глупо. Тем более, что у меня был расчет уже на месте найти казус белли, и тогда князю придется с произошедшим просто смириться. Но, увы, граф оказался довольно умен, сдержан и расчетлив, и никакого даже малейшего повода мне давать он не собирался. «Я ценю ваши извинения, Александр Николаевич». Развеяв пелену дыма в радиусе 10 метров вокруг себя и заглядывая собеседнику в глаза, начал я, но в слова, не подкрепленные должным действием, отвык верить еще с детства. Возникшая пауза долго не продлилась. «Вас можно понять, Алексей Михайлович. Поэтому помимо извинений, могу предложить 3 миллиона рублей в качестве морального ущерба и еще миллион, чтобы покрыть расходы на лечение». Серьезным тоном озвучил граф свое предложение. «Боюсь, деньги меня мало волнуют, граф. Я больше недвижимостью интересуюсь». Заложил руки за спину и, оглядываясь по сторонам, произнес я. В глаза тут же бросился большой камин в центре гостиной, где мы сейчас находились, и развешанное по стенам холодное оружие. «Дом у вас, конечно, красивый, но нет. А вот завод по производству беспилотников, вариант интересный. Это исключено», — резко отреагировал Вяземский, казалось, впервые за время разговора показавший свое истинное лицо, и следом твердо, без былой обходительности, добавил: «Мы с его светлостью договаривались иначе. Рискнете пойти против всех, Алексей Михайлович? Ну что вы, Александр Николаевич, я помню и чту просьбу нашего общего друга», — улыбнувшись, ответил я. «Именно поэтому этот дом еще стоит на месте, а ваш сын жив. Более того, у меня даже есть к вам интересное предложение по урегулированию ситуации. Так сказать, чтобы дать вам возможность сохранить лицо». На несколько секунд останавливаясь и заглядывая Вяземским поочередно в глаза, продолжил я спокойным тоном: «Мы проведем с вашим сыном дуэль. В случае его победы, я покидаю это место и забываю все претензии, приняв уже высказанные ранее извинения. Если же победа будет за мной, то вдобавок к личным извинениям Олега, которые я до сих так пор и не услышал, в мою собственность отходит и вышеназванный завод». «Со всем уважением», — поджав губы, начал граф, — «это крайне трудно назвать интересным предложением, а я все же предлагаю вам пару минут подумать», — добавив стали в голос, бросил я, — «потому что альтернатива вас совсем не обрадует». И следом, встав в метре напротив графа и уставившись ему прямо в лицо, добавил: «Не захотите отдавать один завод, потеряете все 3. И нет, я не буду идти на конфронтацию с белорецкими. Просто вы в течение короткого срока лишитесь сырья, оборудования, ключевых компонентов и, возможно, даже важных для производства специалистов. Ну и за безопасность этого молодого человека я тоже ручаться не буду. Несчастные случаи, они ведь могут не только с моими друзьями случаться». Как следует побуравив взглядом стоявшего напротив аристократа, я резко смягчился голосом и взглядом, и уже более спокойно продолжил: «Впрочем, не все так плохо. Как принимающей стороне оставляю вам право выбора оружия и условий поединка. Только подчеркиваю, что именно оружие, а не, например, ушных палочек». Коротко усмехнулся я. «И выбирая условия, тоже советую руководствоваться здравым смыслом, иначе откажусь уже я». «Откажетесь от вами же брошенного вызова?» — в тон мне выдавил улыбку граф, думая, что подловил на слове. «Именно. И накажу его без всякой высокопарной аристократической херни». Следом, отмечая возникшее недоумение в глазах Вяземского, добавил: «Не забывайте, я воспитывался улицей и школой, а не благородными родителями. Ваш дом, кстати, не участвовал, случайно, в их смерти?» «Нет, что вы, мы далеки от разборок древних родов», — замешкался граф, изменившись в лице, но следом же быстро взял себя в руки и добавил: «Нам нужно минуту времени посоветоваться. Прошу». Вновь вернув улыбку на свое лицо, произнес я и, развернувшись, проследовал в сторону большого дивана, расположенного прямо в центре гостиной. Учитывая, что нигде, кроме как в радиусе 10 метров от меня, здесь нельзя было находиться в комфорте, так как заполонивший все в ближайшей округе черный дым я никуда не отзывал, Вяземским, чтобы пошушукаться, пришлось оставаться в этой же комнате, просто удалившись в дальний от меня угол. «Мы согласны». Одновременно с этими словами в центр помещения вышли сразу двое мужчин, отец и сын. «Наши условия: оружие, учебные мечи», — внимательно уставившись мне в глаза бросил граф, явно сдерживая довольную улыбку. «И ограничение по времени боя — 30 минут. В случае ничьей, мы готовы выплатить пострадавшим миллион, и на этом мы с вами расходимся без претензий. Как и было сказано выше, дуэль проходит на учебных мечах, без использования стихийных атак. Также запрещено блокировать оппонента телекинезом, в том числе удерживать или придерживать даром его отдельные части тела, включая ноги, руки или даже оружие. Помимо этого, вы обязуетесь освободить территорию предстоящей дуэли от этого мрака. Ну спасибо, что хоть не зубочистки», — хохотнул я себе под нос, поднимаясь с места. «А вы бы согласились?» — улыбнулся хозяин дома, услышав брошенную мной фразу. «Конечно нет. А что касается указанного времени, то мне хватит и 15 минут». Лицо оппонента вместо былой улыбки исказило гримаса сомнения, но было уже поздно. К слову, задумка Вяземских была проста. Учитывая плотность наших с Олегом барьеров, колупать их даже заточенным боевым мечом можно было очень-очень долго. А уж если речь идет о затупленных учебных клинках, то и вовсе до бесконечности. Поэтому ограничения в полчаса были ничем иным, кроме как соблюдением моей просьбы о здравом смысле в меньшей мере, и желанием все решить относительно быстро, в большей. Приняв условия Вяземских, я следом же приказал Аластеру перенести моих друзей в эту усадьбу, параллельно снимая с себя пиджак и бросая его на диван, с которого недавно пришлось подняться. Еще через минуту нам принесли оружие, а за моей спиной внезапно появились Коля с Вадимом. Последнее вызвало недоумение на лицах хозяев дома, впрочем, как и на лицах самих ребят. «К чему здесь эти люди?» «Как к чему? Извинения принимать?» Как само собой разумеющееся бросил я и, игнорируя немые вопросы на лицах товарищей, добавил: «Начинаем, начинаем». Оглядев сына, вторил граф и отошел в сторону. Следом, в центр помещения вышел один из охранников графа, которые до сих пор оставались за пределами гостиной и не смели войти внутрь, пока шла наша беседа. Мужчина протянул мне две рукояти учебных клинков, предлагая выбрать первому. Это был хороший знак, означавший, что в этом плане Вяземские мухлевать скорее всего не стали. Оглядев лицо стоявшего напротив парня, я невольно вспомнил события более чем десятилетней давности, когда мы с Олегом и его братом Витей повстречались в загородном доме графа Белорецкого. С тех пор оба брата уже выросли, закончили школу, а старший даже университет и, к слову, сейчас должен был быть, как и положено дворянину, где-то на фронте. Дуэль на учебных клинках, как было вами предложено ранее, проходит до истечения временного срока в 15 минут, либо признание поражения одной из сторон. Произнес мужчина, выдавший клинки и сделав два шага назад, добавил, повернувшись ко мне: «Вы готовы, ваша светлость?» «Да», — ответил я, взглянув на наручные часы, которые даже не стал снимать. «Вы готовы, ваша милость?» Это было уже для моего оппонента. «Да, тогда призываю вас начать поединок». Едва прозвучала команда, я сразу же сделал несколько шагов навстречу противнику и без лишних колебаний обрушился на него длинной серией молниеносных ударов. Попятившийся назад Вяземский младший в первые же минуты пропустил сразу несколько ударов по конечностям, но затем немного собрался и даже попытался контратаковать. Учитывая то, что это было только начало схватки и мы оба были свежи и полны сил, его удары и выпады смотрелись неплохо, заставляя меня при этом даже кратковременно сбавить пыл. Но уже в следующие несколько минут интенсивной схватки, во время которой я намеренно увеличивал темп и даже не думал его ослаблять, стало очевидно ясно, что до искусного мечника Олегу пока еще очень далеко. Да, удары были поначалу действительно хороши и двигался Вяземский тоже прекрасно, но едва о себе дала знать выносливость, как он немного замедлился и постепенно стал терять былую непредсказуемость. Собственно, одного этого мне было уже достаточно. Уводя клинком влево от себя меч противника и следом же отбивая несколько ударов сверху и по горизонтали, я дождался встречного движения и неожиданно врезал Олегу по ноге, тем самым заставив его моментально потерять равновесие. Именно в эту секунду, нависая над повалившимся на пол оппонентом и обрушивая на него удар за ударом, я сделал то, что планировал с самого начала. Использовать стихийные атаки, как и телекинез, было запрещено оговоренными правилами ведения поединка, но полностью закрывать возможность пользоваться даром Вяземские не стали, очевидно желая оставить себе кое-какое окно возможностей. Будь иначе, мне бы пришлось искать другие лазейки, либо и вовсе не принимать и так позорные для моих оппонентов условия, но я все же согласился. Нанося очередной удар клинком по спине Олега и пинком ноги, не позволяя ему подняться на ноги, что уже со стороны выглядело довольно унизительно, я сконцентрировался на его груди и стал последовательно представлять, как ломается одно из его ребер, высвобождая свою энергию под эту атаку. Личный барьер от такого рода воздействий Вяземского никак защитить не мог. Тут скорее, по моим ощущениям, дело больше упиралось в уровень ментального развития жертвы. Если такое определение, конечно, существовало в нашем мире. И чем более высокоранговый был одаренный, тем сложнее давались мне подобные вмешательства. «А-а, ка-ха-ха-ха!» — воскликнул противник, схватившись обеими руками за грудь. Жалеть его я, конечно же, не стал. Продолжая яростно наносить удары мечом, вновь сконцентрировался, но уже на соседнем, рядом стоящем ребре. И результат вновь не заставил себя долго ждать, отчего Вяземский на этот раз даже вскрикнуть нормально не смог и лишь громко захрипел, одаривая меня безумным взглядом. «Поднимайся!» — выкрикнул граф, явно почувствовавший что-то неладное. Но не тут-то было. Я мало того, что пресекал все попытки Олега перейти в вертикальное положение, так еще и продолжил ломать ему кости, на этот раз концентрируясь на голени. «А-а-а, сука!» — не выдержал Вяземский-младший, выдав хриплым голосом серьезную порцию матов. В эту секунду, проследив за глазами противника, я отметил, как его взгляд упал на висевшие над камином матово-серое копье. Мгновенно вспыхнув праведным гневом, я на секунду прервался и, грозно оглядев графа, процедил: «Только попробуйте, оно мигом же окажется в его груди». И, переводя взгляд на вновь предпринимающего безуспешную попытку встать противника, добавил: «Слышал». Ответа, естественно, не последовало, только вопли боли, которые сопровождались очередной сломанной костью в теле этого ублюдка. «Сдаюсь, сдаюсь», — обреченно закричал, казалось бы, обезумевший от боли Вяземский. Оно и неудивительно. Под таким прессингом и непрекращающейся болью сломанных костей, а также травмированных связок и мышц, при этом находясь в полностью беззащитном состоянии без малейшего шанса на победу, выдержал бы мало кто. Зависнув над телом поверженного оппонента, я вспомнил, что это прежде всего дуэль, ограниченная рядом благородных правил, а не грязный бой насмерть, к которым я уже успел привыкнуть на службе. Выдохнув и опустив оружие, я перевел взгляд на почерневшего от злости графа. Сегодня я явно сотворил себе еще одного врага. Впрочем, это был лишь закономерный итог истории, фундамент которой заложил младший из его сыновей. «Лекаря сюда, срочно!» — послышался взволнованный женский голос, после чего в сторону лежавшего на полу парня бросилась его мать и несколько бойцов охраны. Единственное, кого мне было жалко в этом помещении, это была графиня. Наблюдать, когда такое происходит с собственным сыном, и беспомощно стоять на месте никому не пожелаешь. Что же касалось меня, то выиграть бой иначе мне просто не оставили шанса. Пару минут не дотерпел, бросил я и, бегло оглядев явно шокированных от увиденного товарищей, добавил: «Мы ждем извинений». Судя по их лицам, никаких извинений им сейчас даром не было нужно. Парни явно были недовольны всеобщим вниманием в эту секунду, и, не зная куда деться, беспомощно перекрестили свои взгляды на мне. Встав рядом с друзьями и отмечая нарастающее шипение с их стороны, я коротким жестом показал им, чтобы те немного помолчали, и развернулся в сторону Вяземских. «Как вы могли воочию увидеть, молодые люди, мой сын жестоко поплатился за содеянное». Наконец-то взял себя в руки граф. «Пусть это будет уроком нам всем. Приношу вам извинения от своего рода». Посмотрев в сторону сына, которого к этому моменту уже усадили на кресло, Вяземский негромко добавил: «Олег, я извиняюсь», — только и смог выдавить он. Встретившись взглядом с графом, я коротко кивнул, давая знак, что извинения приняты. Выдавливать что-то большее из пострадавшего было бы уже откровенным глумлением, и уходить в эту крайность я однозначно не хотел. «С вашего позволения, выполнение остальных условий наших договоренностей я бы хотел перенести на завтра», — холодно бросил граф, не отводя взгляда. «Иду вам навстречу, Александр Николаевич», — бросил я и, развернувшись, направился в сторону дверей, увлекая за собой и своих друзей. Но следом, на полпути остановившись, развернулся и добавил: «Кстати, вам следует позвонить и поблагодарить Евгения Константиновича. Только благодаря ему у вас по-прежнему два сына. Условия дуэли не запрещали мне его убить». Конечно, этого всего можно было и не говорить, дабы не разводить лишний пафос. Но, увы, По моему личному опыту, аристократы понимают в первую очередь только силу. Особенно это требовалось со стороны тех, кто еще не заслужил должного авторитета. Расходясь со мной на такой, казалось бы, тяжелой и бьющей по самолюбию ноте, эти люди должны были искренне верить, что им очень повезло. В противном случае, жди рецидив. Глава 6. Погоди, я правильно понимаю, что вы этот завод отмели у аристократов. Не мы, а он. Покосился в мою сторону Коля. Лом, это какая-то шутка, он попросил не называть его больше так, он теперь большая шишка. Продолжил отвечать Смирнов, нацепив маску серьезности. Ну это не удивительно. А насколько большая? Сверху вниз оглядел меня Бугай. Иван прибыл в Тюмень этим утром и пока что только входил в курс дела, в ведучего и проявлял назойливое любопытство. Тут и у самих много вопросов. Пожал плечами Коля, вновь на меня покосившись, в то время как Вадим просто шел рядом молча. Итак, мы на месте. Повернулся я к друзьям и, бегло оглядывая каждого, продолжил. Сейчас будем знакомиться с руководящим составом этого завода. Отметив готовность товарищей, я кивнул встречающему нас возле здания администрации мужчине и первым вошел внутрь. Помимо нашей четверки за нами проследовал десяток бойцов моей охраны, на которой сегодня настоял дядя Святогор. Иначе, говорит, не солидно будет. Встретивший нас мужчина представился Петровым Михаилом Сергеевичем и по его словам был главным инженером этого производства. По пути движения он указывал в разные стороны, выступая в роли местного гида. Впрочем, идти долго не пришлось и экскурсия вышла довольно короткой. А это кабинет Зайцева, нашего директора, ваша светлость. Указывая на дверь с соответствующей табличкой произнес Петров. Филимон Валерьевич и остальные коллеги, все здесь, только вас и ждем. Закончил он, открывая передо мной дверь. Здравия желаю, ваша светлость. Едва мы вошли внутрь, неожиданно по-военному поприветствовал меня поднявшийся с места мужчина в сером костюме. «И вам здравствовать!» – кивнул я и добавил. «Присаживайтесь. Прошу прощения, что не спустился встречать вас лично. Спешили подготовить бумаги, отчеты, ну и угощения». Указывая открытой ладонью на неплохо обставленный закусками и салатами стол, неловко улыбнулся директор. «Изволите присесть», – указывая на кожаное кресло, предназначенное для хозяина кабинета, – добавил он, не стоит, я сяду с торца. Оглядев комитет по встрече из 5 человек, коротко улыбнулся я и добавил, бумаги положите туда же. Заняв быстро подготовленное для меня место по другую сторону длинного стола, я уткнулся в предоставленные документы. Полистав отчетности по доходам и расходам, а также ведомости изготовляемой продукции, поднял глаза на молча сидевших людей и нарушил царившую здесь несколько минут тишину. В общем, меня вы все уже знаете. Теперь следует познакомиться с моими доверенными лицами, переводя взгляд на друзей и поочередно их представляя, начал я. Эти молодые ребята, буквально с завтрашнего дня поступают к вам на стажировку. Считайте, Филимон Валерьевич, что у вас появилось 3 личных помощника. Их надо обучить всему, что вы знаете сами. Над столом повисла кратковременная пауза, которую тут же поспешил нарушить директор. Как скажете, ваша светлость, но как же... Часто захлопал глазами хозяин кабинета, стараясь подобрать слова. «У них есть какое-то образование? Вопрос об их образовании, господин директор, будет решаться отдельно, в заочном формате». Вздохнул я, оглядывая окружающих. Да уж лица присутствующих, особенно их натянутые улыбки, говорили сами за себя. Понимая, что тревожит их в первую очередь далеко не образование моих ребят, я все же решил снять часть вопросов. Чтобы развеять все лишние фантазии и возникшие сомнения, отвечу наперед. Никаких кадровых перестановок на этом предприятии я не планирую. Кто хочет остаться работать, пожалуйста. А ваши преподавательские таланты нужны для того, чтобы воспитать по-настоящему грамотных управленцев и будут не только учтены мной лично, но и по достоинству оплачены. Услышанное присутствующих руководителей явно успокоило. С приходом новой власти... Все они тут так или иначе запереживали о сохранности своего места, но я решил не трепать людям нервы и честно заявил о своих намерениях. Сидевшие напротив, в свою очередь, понимали, если уж аристократ что-то напрямую пообещал, значит так оно и будет. Что же до моих личных планов, то еще в тот день, когда я пришел в дом Вяземских и поставил на кон нашего спора именно этот завод, я уже действовал не случайно. В подчинении рода моих недавних оппонентов, было 3 крупных предприятия и десяток помельче. Но именно это место, если верить данным отчетов, которые раздобыл РИКС, развивалась семимильными шагами под чутким и талантливым руководством присутствующих в этом кабинете людей. Причем сам граф, по какой-то причине инвестировал в эту сферу весьма скромно и больше акцентировал свое внимание на других активах. Поэтому, немного поразмыслив, я и положил глаз на этот завод, сделав ставку в первую очередь на руководящих им людей. Возвращаясь к моим ребятам, помимо того, что друзьям действительно хотелось помочь и дать шанс на путевку в жизнь, кое-что от них требовалось и мне, а именно их верность и лояльность. У меня в жизни было не так много людей, кому я мог действительно доверять, и на мой взгляд было бы очень глупо ими разбрасываться. Поэтому, дождавшись, когда в Тюмень вернется Иван, я собрал всех троих и предложил им работу. Не настаивал, не давил, лишь обрисовал плюсы и минусы, а затем позвал с собой на эту встречу. Обсудив с местной администрацией ключевые моменты наших взаимоотношений, я не преминул возможностью поинтересоваться о требуемых инвестициях, после чего, сделав нужные пометки в свой блокнот, поднялся с места и напоследок обратился к новым подчиненным. «У вас очень хорошая и чистая репутация. Продолжайте в том же духе, и день нашего знакомства останется для вас очень приятным воспоминанием. Покидали территорию производства мы тем же составом, что и сюда прибыли. Поэтому едва успели погрузиться в машину и немного отъехать от завода, как все мои товарищи тут же перекрестили свои взгляды на мне. Ну, как вам?» Решил я первым нарушить тишину. «Леха, может, ты наконец немного расскажешь о себе?» Осторожно начал Иван, полностью игнорируя мой вопрос. «Без проблем. Только я бы на вашем месте, если так мучает любопытство, уже давно воспользовался поиском в сети. Моя фамилия, имя и отчество вам известны?» Усмехнулся я. «Не тупите», — вмешался в разговор Вадим. «Ваша светлость, обращаются только к князьям. После вмешательства лекаря, товарищ очень быстро восстановился и, несмотря на некоторые ограничения, чувствовал себя вполне хорошо». Тем временем, в салоне авто повисла очередная тягучая пауза, во время которой сидевшие напротив Иван и Коля уставились на меня, приоткрыв рот. «На службе, как вы наверняка помните, мне приходилось многое скрывать. Сейчас уже в этом нет никакого смысла, так что если есть какие-то вопросы, пока мы едем, могу ответить. Тут пишут, что ты», — поднимая на меня взгляд полный недоумения, начал Вадим, который по моему совету таки зашел в сеть и попытался навести обо мне справки, «что одаренные из вашего рода управляют нечистой силой». На этих словах ребята нахмурились, копируя выражение лица Самсонова, в то время как я едва не расхохотался. «Нормальная у меня сила, не грязнее, чем у других», — бросил я, одновременно ментально пресекая попытку Рикса выкинуть мелкую пакость, дабы подшутить над ребятами. «Еще написано, что ты последний из черногвардейцевых остался, а вот это правда. Собственно, именно поэтому мне в возрасте 20 лет и пришлось стать главой рода. Рода, в котором кроме меня сейчас никого и нет». «Печально», — тут же смутился Вадим. «А княжество? У князя ведь должно быть какое-то княжество», — оживился Иван, задавая вполне логичный, но не самый удобный для меня вопрос. «А вот это больная тема», — вздохнул я. «Есть у меня несколько кусков земли, разбросанных по империи друг от друга. Тут у одних местных Бармалеев в свое время забрал. Кое-что его величество вернул, кое-что обещал вернуть позже. Остальное у врагов», — бросил я, отворачиваясь в сторону окна. Возникшая в разговоре пауза долго не продлилась. «А демоны, они правда существуют?» — на этот раз отозвался Коля, который, по примеру остальных, тоже начал искать в сети информацию про меня. «Да». «И ты можешь ими управлять?» «Тоже да. Но это не значит, что я управляю всеми бесами, что прорвались в наш мир. А то вам там напишут», — буркнул я, вспоминая, как быстро стала появляться в сети различная информация по нашему роду, необычной силе, а также причинах случившегося геноцида. Едва мое существование стало достоянием общественности на императорском приеме год назад. «Пускай что хотят пишут», — отмахнулся Ваня, по всей видимости уловив смену моего настроения. «Мы тебя настоящего знаем. В армии, а уж тем более на войне, там маски быстро слетают. А это так любопытное чтиво. Присоединяюсь», — серьезно кивнул Самсонов. «И я», — произнес Коля и тут же добавил. «А демона своего покажешь? Он ведь у тебя есть?» «Возможно, как-нибудь», — улыбнулся я и, следом отметив через окно, что близится конец маршрута, промолвил. «В общем, вы, друзья-товарищи, давайте до вечера размышляйте насчет завода и стажировки, и если все устраивает, завтра выходите на работу. А что касается учебы, проживания и транспорта, это не проблема, было бы желание. На этом сегодня прощаемся, мне еще надо в полицейский участок заглянуть. О, кстати, а меня все еще ищут, к тебе там уже нет никаких претензий. Кивнул я Коле, на что тот сразу же довольно выдохнул. 2 дня назад. Доброго здравия, ваша светлость. Приблизившись к столику, за которым сидел князь, произнес Александр Николаевич. Здравствуй, Саша. Отодвигая уже пустую тарелку, ответил Белорецкий, оглядывая графа. С чем пожаловал, какие новости? Добавил он, жестом предлагая оппоненту занять место напротив. Думаю, вы уже и так в курсе всех моих трагичных новостей. Голосом полным скорби и грусти отозвался граф. Хотелось бы получить от вас совет, ваша светлость. Трагичных, изогнул бровь Белорецкий. Жена и дети живы, дом стоит на месте, сам тоже на своих 2 пришел. Что за трагедия у тебя, делись? Едко закончил князь свою речь. Такое начало разговора для Вяземского не сулило абсолютно ничего хорошего. Хорошего, в плане его надежд, конечно же. Неверно подобрал слово, ваша светлость, каюсь. А что касается моей печали, то это ввиду понесенных потерь в бизнесе. Мальчишка ваш, мы ведь так не договаривались, ваша светлость, промолвил граф, приправив сказанное эмоцией легкого негодования под конец фразы. Позволь узнать, как же мы договаривались, Саша. Жестом показав официанту 2 пальца, произнес Евгений Константинович и вновь внимательно уставился на собеседника. Я ожидал, не то что ты ожидал, а то, о чем мы договаривались. Тут же спокойным голосом поправил князь. Мы договаривались, что вы повоздействуете на мальчишку, что поможете решить вопрос с ним. Вместо этого он ворвался к нам в дом, вызвал на дуэль моего сына, избил и вдобавок забрал мой завод. И ты считаешь, что с вами обошлись несправедливо? Впервые за время разговора нахмурился Белорецкий. Вяземский прямо на поставленный вопрос отвечать не решился, лишь не выдержав, отвел взгляд в сторону и поджал губу. Я тебе сейчас расскажу, как все было, а затем мы с тобой вместе подумаем, легко ли вы отделались или же нет. Как ни в чем не бывало, продолжил князь и тут же приступил к сказанному. Сначала твой младший сын сбивает в центре города человека и трусливо сбегает с места преступления. Затем он и твои люди подкупают моих людей, указав большим пальцем себе в грудь и сверля взглядом Вяземского, продолжил Евгений Константинович. Целого начальника полиции, между прочим, чтобы те превратили это элементарное дело в какой-то безумный фарс, выставив виновным 2-го пострадавшего. Чувствуешь уровень мерзкого цинизма? Тогда я продолжу. Следом, по его же указке, в больнице подкупаются 2 медсестры, опять же, мои люди, чтобы добить несчастного бедолагу. И после всего этого, когда твоему оборзевшему пацану сломали 2 ребер, а у тебя, незадачливого отца, забрали какой-то завод, ты приходишь сюда чем-то недовольный. Если и был у графа Вяземского какой-то природный талант, помимо очевидной одаренности к стихии воздуха, то это чувствовать настроение тех, кого он признавал выше себя, и идущие следом умение быстро под него перестраиваться. Да уж и вправду говорят, что со стороны виднее, ваша светлость. Очень трудно быть объективным и честным, когда дело касается наших детей, смиренным тоном произнес Александр Николаевич, буравя пустоту. Справедливости ради, я к вам не только со своими проблемами, но и с наверняка заинтересующей вас информацией. Удиви. Дело это все очень странное, Евгений Константинович. Помимо того, что к моему стыду Олег проиграл в Москве в карты эту безумную выходку ко мне вчерашним днем, до визита Черногвардейцева, успели наведаться агенты ИСП. Закончил фразу граф, пытаясь прочесть эмоции на лице Белорецкого. Но князь в этих играх уже давно не одну собаку съел, и кроме безучастного взгляда, который мог означать все что угодно, Вяземскому ничего не досталось. Предлагали защиту, предлагали помощь. В ответ, я всего лишь должен был подписать нужные бумажки, которые они собирают на мальчишку, и в случае надобности выступить против него свидетелем в суде. А ты, изогнул бровь князь, на этот раз демонстрируя заинтересованность. Конечно же согласился, ваша светлость, кивнул Вяземский. Хорошо, сейчас расскажешь все подробнее, но сначала вернемся к твоему сыну. Вновь продолжая источать холод и спокойствие, вернул князь разговор к былой теме. Во-первых, то, о чем мы с тобой сегодня говорим, советую на вашем семейном собрании сыновьям пересказать, потому как делаю замечание я вашему роду. Считай строгий выговор. Наши суровые сибирские законы тебе известны. Что-то подобное повторится, и я силой своей власти лишу титула посмевшего так борзеть наглеца, и судить его будут потом, уже как простолюдина. Это ты, Саша, словом и делом уже давно доказал право на свое место в моем княжестве, а вот твои дети, пока что не хотят демонстрировать тот уровень благородства и благоразумия, что были всегда свойственны их отцу и деду, а потому рискуют потерять все то, что имеют, но я буду рад в них ошибаться, тут только время покажет. Во-вторых, крайне рекомендую Олегу заняться благотворительностью в нашем крае, и чем искреннее и старательнее он окунется в этот вопрос, тем быстрее забудется весь этот позор. Понял, ваша светлость, как скажете. Тут же согласно кивнул головой граф, наконец-то позволив себе мысленно выдохнуть. И еще, ты уже 3 раза при мне называл Алексея просто мальчишкой, когда сам император признал за ним титул князя, не моргая произнес Евгений Константинович. Тут решать, конечно, тебе самому, но советую иметь в виду, что такое пренебрежение уже многих привело к беде. Вернувшись в полицейский участок, я уже заранее от Кали знал о прошедших здесь проверках и случившихся изменениях. Из самого основного, полковник Ларин таинственным образом куда-то пропал. Вчерашним утром он просто не вышел на работу и на этом все. Не было его ни дома, ни в застенках княжеской контрразведки или службы безопасности, ни еще где-либо у своих знакомых и родственников, о которых мы успели узнать. О, дежурный, мигом узнал я капитана, с которым однажды уже здесь пересекался. Здравствуйте, ваша светлость. Быстро поднялся с места мужчина в форме. Судя по взгляду, он тоже меня узнал. Где полковник Ларин? Не могу знать, ваша светлость. Часто захлопал глазами офицер и странно вытаращился на меня. А если между нами, оглядевшись по сторонам и вытаскивая из кармана несколько крупных купюр, заговорщически начал я. Ой, нет, что вы, не нужно, я честно не знаю, моментально запричитал капитан, складывая руки крестом перед собой. Молодец, хоть чему-то вас здесь научили, довольно кивнул я и добавил. А Захаров и Малютин, эти 2 полицейских были из тех, кто прибыл по вызову на место того самого происшествия и вполне возможно, имело смысл задать пару вопросов им. Этих в КСБ забрали, моментально ответил дежурный, заметно успокоившись. Вздохнув и молча оглядевшись по сторонам, я кивнул капитану и направился в сторону выхода. Моей работы здесь больше нет, и на этом, стоит полагать, историю можно считать законченной. Вытащив из кармана пиджака завибрировавший телефон, я улыбнулся и тут же принял вызов. Алло. «Привет, Лешенька», – раздался из динамика телефона приятный женский голос, словно звон колокольчиков на ветру. Глава 7. «Привет, Алина». «Ой, простите, хотела сказать здравствуйте, ваша светлость», – явно подтрунивая надо мной бросила девушка и резко умолкла, ожидая реакции. «Мне первый вариант больше понравился», – усмехнулся я и добавил. «Полагаю, тебе эта шутка еще долго не надоест, еще как». На этих словах мы с подругой дружно рассмеялись, одновременно с чем я на короткий миг погрузился в воспоминания. Когда я вернулся со службы и наконец-то оказался в постоянной зоне доступа сети, друзья это дело быстро прознали и поспешили устроить телемост. Во время организованной в этот же вечер видеоконференции, ребята радостно поздравляли меня и с возвращением домой, и в большей степени с восстановлением исторической справедливости в виде возвращения в свет моей фамилии и титула. Это был очень приятный душевный разговор и портило его лишь одно: все они находились в столице, в нескольких тысячах километров от меня, в то время как я обживался в своей усадьбе на окраине Тюмени. И так уж вышло, что все это выпало на период сессии в МГУ, и товарищи в те дни вырваться в наш край никак не смогли. Меня от визита в Москву, по соображениям безопасности, также временно попросил воздержаться князь Белорецкий, и в конечном итоге, встреча с друзьями перенеслась на неопределенный срок. «Как там Москва? Как учеба?» — первым отозвался я после короткой паузы. «Москва как Москва. Красиво, конечно, но слишком много людей», — неожиданно стало серьезно отвечать Белорецкая. «С учебой у меня все хорошо, хотя, если честно, весной учиться совсем неохотно. Кстати, об этом». Тут же оживилась девушка. «Ты же в курсе, что наступают майские праздники? С празднованием Дня труда в этом мире вышло довольно интересно. Октябрьской революции, например, так и не произошло, но праздник весны и трудящихся, еще с первой половины прошлого века был не только принят, но и широко отмечался по всей империи. Вкупе с Днем Победы в Великой Отечественной войне и удачно выпавшими выходными, получались довольно продолжительные праздничные дни, на которые все традиционно строили большие планы. Так, допустим, подобрался я, что, допустим, встречать будешь. Сейчас, погоди, открою свой ежедневник и взгляну, есть ли свободное время. Серьезно бросил я и, выждав небольшую паузу, наслаждаясь немым недоумением подруги, сдерживая смех, добавил: «Конечно буду. Когда и во сколько?» «Сегодня вечером, в 9», — бойко ответила собеседница, поддерживая смехом мою шутку. «Принял. А ты одна или с остальными ребятами?» «Одна. По прилете все расскажу». Вернувшись домой в свой кабинет, я оглядел стол, преимущественно занятый сейчас школьными учебниками и тетрадями, и, направляясь к нему, невольно остановился напротив окна, выходящего на задний двор. Периферическое зрение случайно зацепилось за несоответствие должной картинки с тем, что сейчас творилось в саду. «Кали, рацию!» Ментально бросил я, вытянув руку вправо от себя, и спустя пару секунд, нажимая на кнопку, оказавшейся в ладони станции, произнес: «Леня, что у вас там происходит?» «Ничего нового, ваша светлость». Спустя несколько секунд, казалось бы, со вздохом произнес охранник и следом же добавил: «Сейчас вам видео отправлю на телефон, сразу все поймете. Он там что, застрял?» Внимательно приглядываясь с небольшой высоты второго этажа, бросил в микрофон я: «Так точно, ваша светлость, вон как ножками болтает». В голосе Леонида явно слышались довольные нотки, и я даже догадывался почему. Молча вздохнув, развернулся и направился вниз, спускаясь по лестнице и проходя через дверь, ведущую на задний двор и далее в сад. Картина, открывающаяся перед моими глазами, едва я оказался на улице, действительно могла позабавить. Только я вот от чего-то не смеялся и вместо этого уже по привычке стал прикидывать убытки. «Нах-нах, ты мне просто скажи, у тебя совсем беды с башкой или ты так талантливо притворяешься?» Становясь напротив туши лежавшего вверх ногами ежа, обреченно нахмурившись, произнес я: «Это был как раз тот случай, когда все ресурсы тела шли на развитие собственной массы, силы и в рост, однозначно при этом в ущерб развитию умственному. Нах-нах был нашей общей головной болью, отдых и спасение от которой после моего возвращения со службы мог здесь всем только сниться. Дядя, к слову, уже несколько раз сначала скромно предлагал, а потом и вовсе откровенно просил вернуть колючего во свояси, но, увы, такой возможности у меня на текущий момент не было, точнее, мне ее не оставили Биба с Бобой. По возвращении домой с фронта, еж не только напомнил о нужде появляться в разломах, но и обрадовал подросшим выводком своих отпрысков. Причем на самом деле, изначально их было намного больше, чем 4, так на мою память Биба ходила беременной целых 3 раза, но агрессивная среда мира внутри разлома, а также странное, порой самоубийственное поведение этих маленьких колючих бармалеев, приводило к тому, что их количество весьма трагично сокращалось. Особенно часто это касалось мужских особей. Несмотря на то, что самцов рождалось в разы больше, доживали до тех времен, когда их становится трудно убить, единицы, а уж до ежиного совершеннолетия и того меньше. Собственно, именно по этой причине, среди свалившейся мне на голову четверки колючих поросят, был только один мальчик. Он, к слову, несмотря на то, что на один и более помет был младше своих сестер, уже почти всех их догнал в размерах, но вот по мозгам, нет, откровенно и даже отдаленно тупым, его назвать было точно нельзя, а вот придурком, вполне себе да. По объяснениям бабы, для того чтобы ежата росли и нормально развивались, их нельзя держать в состоянии отзыва, то бишь как его самого, упрятав в так называемый астрал. Помимо этого, после очередной потери своего ребенка, мои подопечные отчаянно попросили меня дать разрешение ежатам жить в нашем мире. Как тут откажешь? Тем более и место есть. Биба ежедневно открывала порталы на задворках моей усадьбы, откуда забирала половину своих детишек на охоту, после чего через какое-то время стая возвращалась и делилась добычей с оставшимися. Те, кстати, оставались здесь тоже не просто так. Я, чтобы хоть чем-то занять этот зверинец, поручил им охранять территорию своих угодий. И надо сказать, что с чем-чем, а с этой задачей ежата справлялись на отлично. Мыши, крысы, кроты и уж тем более животные покрупнее, изредка забредавшие ранее в мои сады, ныне забыли сюда дорогу. Колючие хищники пережрали всех грызунов, и даже птицы, нередко любившие полакомиться фруктами с наших деревьев, и те стали облетать мою землю стороной. Правда, были и издержки, яблоки повадился жрать нах-нах, но тут кое-как и с горем пополам, с ним все же удалось договориться. Также именно он в разное время загрыз нескольких диверсантов, попытавшихся пробраться на территорию усадьбы, чем неимоверно гордился. На этом польза от Нахнаха, к сожалению, заканчивалась и начинался ущерб. «Ну, чего ты теперь стыдливо взгляд отводишь, морда беспризорная?» Пуще прежнего нахмурившись бросил я, следом заглянув ежу под спину. «Уи-и-и!» Низким звуком коротко проверещал «Нах-нах», что означало не что иное, как «помоги и». «Уже 3 часа так стоит», намертво врюхался. Поравнявшись со мной, произнес Леонид, вышедший из дома следом. «И чего не вытаскиваете?» — спросил я, еще раз нагнувшись и отметив, как шипы ежа глубоко прошили бетонную плиту, совсем недавно залитой ведущей в сад дорожки. От красивой тротуарной плитки пришлось избавиться уже через пару дней пребывания этого отморозка в моем саду. И дело тут не в той скорости, с которой эти мамонты носятся по территории усадьбы, а просто в одном конкретно взятом дебиле, которому страсть как полюбилась кататься по саду кувырком. Особенно его забавляло, когда эта самая плитка разлеталась в разные стороны от вертевшегося колесом ежа, как куски грязи от покрышек вездехода. В общем, нам пришлось с этим вопросом заморочиться. Меняли основательно и с тонким подходом к делу. Хотя в данном случае, подход был как раз-таки толстым, и времени, как и материалов, потребовал немало. Надо было видеть лицо мастеров, когда дядя Святогор озвучивал им техническое задание. Плитка превратилась в глубоко зарытые валуны толщиной по полметра, а затем и в аналогичных размеров бетонные плиты, когда поиски и транспортировка каменных глыб стала занимать слишком много времени. Одним словом, красота и практичность. Только вот ныне, иглы Нахнаха застряли по большей части не в моей хваленой дорожке, а в верхнем слое покрытия расположенного под домом бункера, границы которого выходили за периметр особняка. Хотелось бы сказать, что попытались и не смогли, но не буду. «Даже не пытались, ваша светлость», — деланно смутившись, ответил охранник и, отводя взгляд в сторону ежа, скрывая довольную улыбку, добавил: «Зато посмотрите, какая тишина, спокойствие. Иди давай, живодеры», — негромко проворчал я. Следом возникла короткая пауза, после которой мгновенно вытянувшийся по струнке боец несколько сконфуженно ответил: «Алексей Михайлович, понял ваше недовольство, больше не повторится». Мне оставалось лишь только вздохнуть. На ближний круг я никогда даже голоса не поднимал, не то чтобы ругаться. Да и понять мужиков тоже можно было, Нах-Нах нервы трепал не только мне. Что касается моей охраны в целом, то отряд дяди Святогора — ребята проверенные. Работу они свою не только прекрасно знали, но и крайне старательно выполняли. И отношения у меня с ними тоже сложились довольно хорошие. Со временем количество охраны в усадьбе кратно увеличилось, нужно было не только иметь возможность защитить сам особняк, но и не оставить его в одиночестве, когда наш кортеж выезжал в город. «Вот видишь, Нах-Нах, до чего людей довел, никто тебе помогать не хочет. Ты как здесь, блин, вообще оказался? Вы, ваша светлость, видя-то гляньте», — вновь сдерживая улыбку бросил Леонид, так никуда и не ушедший. «А я вам подсобить остался, одному, наверное, неудобно будет», — следом же добавил боец. «Справился бы, конечно, и без него, но отсылать более охранника я никуда не стал». Следом, достав из кармана свой телефон, зашел в мессенджер и открыл загруженный видеоролик. С первого ракурса воспроизведенной видеозаписи можно было наблюдать гордо восседающего на крыше моего особняка гигантского ежа размером со взрослого бычка. Безмятежной улыбкой, направленной в сторону греющего солнца, зверь никак наслаждался погодой и свежим воздухом, одновременно лениво наблюдая за вверенной ему в охрану территорией. Но его беззаботность была мнимой. Миг, и колючий резко насторожился, напружинив лапы, направляя свои уши и взор в сторону непонятной для зрителя цели, а затем, уже в следующую секунду, эта торпеда резко срывается с места, ломая под собой кровлю, а затем и карниз. Только вот незадача, абсолютно не страшившийся высоты еж, по всей видимости, то ли обо что-то зацепился, то ли просто неудачно поставил лапу, на той скорости, с которой он перемещался, этого было просто не понять. Но в итоге, вместо того, чтобы приземлиться на землю рядом с клумбой, Нах-Нах полетел вниз кувырком, всей своей массой впечатываясь в бетонную плиту под окном моего кабинета. Картинка с соответствующим содержанием была продемонстрирована мне уже с ракурса другой камеры. Ребята к этому времени сделали нарезку и, судя по всему, монтажер, стоявший сбоку от меня, был весьма доволен своей работой. «Да ты, Нах-Нах, тот еще каскадер, я погляжу, бросил я, закончив просмотр записи. «Уи-и-и!» — вновь прохрипел еж. Покачав головой и еще раз оглядевшись, я по-стариковски заложил руки за спину и, немного подумав, рыкнул на всю округу. «Строится!» Ждать долго не пришлось. Не прошло и 5 секунд времени, как со всех сторон, стремительно разрезая пространство, в мою сторону метнулись 3 гигантские тени. «Доложить об обстановке!» — бросил я, оглядывая выстроившиеся в ряд передо мной колючие туши этих мамонтов. «И-и-и-и-и!» — принялась отвечать Ниф-Ниф, сообщая, что на вверенном ей участке все было тихо и спокойно. Следом же, нечто аналогичное донеслось и от ее сестер. «Выходит, нах-нах, ты у нас единственный не работал!» — осуждающе оглядев ежа, заметил я. «Ввиду твоего безрассудства и глупости, серьезный участок нашей территории остался без присмотра. Начал давить на самое больное я. А ведь мы на тебя возлагаем большую ответственность и надежду, доверяя эту важную и серьезную работу», — мрачнел я с каждой фразой, собственно, как и поджавший лапки ежик. «Фри-и-и!» — донеслось сбоку от одной из его сестер. «И не надо его отмазывать», — качнул я головой. Граница была в опасности целых 3 часа. Видимо, вечером мне придется серьезно поразмышлять о том, чтобы перевести Нахнаха на менее важный участок и сильно сократить зону его ответственности. Трудно в этом себе признаться, но становится очевидным, что девчонки справляются гораздо лучше. Закончил я как можно более правдоподобнее, вздохнув. Это, конечно, со стороны все смотрелось наверняка очень глупо и, возможно, даже смешно, но мне было плевать, главное — результат. А зная характер этого колючего гордеца и его ревностное отношение к возложенным на него обязанностям, бил я не в бровь, а в глаз. Дело в том, что Нах-Наху было плевать в этом и другом мире почти на все, в том числе на свою жизнь и здоровье, но только не на обозначенную его домом территорию. Его ревностное, непримиримое и щепетильное отношение к этому вопросу, мягко сказать, поражало. Помнится, я в свое время, не подумав, бросил фразу, чтобы ни одна мышь здесь не проскочила, и буквально на следующий день Нах-Нах изменил ландшафт яблоневого сада до неузнаваемости, в буквальном смысле перерыв его вдоль и поперек. И таки да, переловил он тогда абсолютно всех, я специально с демонами проверял. С тех пор приходилось быть с формулировками осторожнее. «Ладно, держись, вытаскивать буду». Решил я заканчивать воспитательный процесс и, следом повернувшись к застывшему сбоку Леониду, добавил: «Придержи плиту». Осторожно ухватив ежа телекинезом со всех сторон, я немного напрягся, вытаскивая плотно прибитую в бетон тушку. «Уи-уи-и!» — покосившись на дыры в бетонной плите под своими ногами, бросил еж, состроив виноватый вид. «Иди уже!» — махнул я рукой, стараясь не смотреть на намного более серьезнее пострадавшую кровлю. Прибыл в аэропорт я специально заблаговременно, зная, что частный борт белорецких никого ждать, кроме юной графини, не будет, и при посадке тоже получит приоритет. Прогуливаясь по зданию, легкой неожиданностью для меня было увидеть в зале ожидания молодую княжну. Среднего роста, черноволосая, в окружении десятка бойцов личной охраны. Алиса молча стояла у одной из колонн, периодически поглядывая на огромное табло. Каблуки, бежевое пальто и букет бордовых роз в руках – это то, что я успел мельком отметить со стороны, прежде чем встал как вкопанный на месте, едва не ударив себя ладонью по лицу. Черт, как я мог забыть! Кали, Рикс, мне срочно нужен 2 букета цветов, например, пионы. Ментально бросил я и тут же следом добавил: не забудьте заплатить. Самому же пришлось развернуться и делать вид, что чем-то заинтересовался у стоявшего недалеко от входа автомата. «Кофе, ваша светлость!» — поравнявшись со мной, бросил Святогор, который настойчиво переходил на официоз, едва мы оказывались на людях. «Нет», — немного замешкался я, параллельно переговариваясь с демонами. «А чего тогда? Кого ждем?» — осторожно покосившись в сторону княжны, бросил он, сдерживая ухмылку. «Цветы. А-а, правильно», — серьезно кивнул он, но не прошло и минуты, как вновь нарушил тишину. «Боюсь, не дождемся». «Это еще почему?» — проследив за его взглядом, бросил я и следом, без его слов, самостоятельно отметил, как в сопровождении собственной охраны в зал ожидания входит Алина. Ничего другого мне не оставалось, кроме как полностью развернуться и направиться в их сторону, на ходу отмечая радостный вид обоих девушек, обнявшихся при встрече. Вроде всего 2 года их не видел, но как же девчонки изменились. «Дамы, приветствую!» — галантно улыбаясь, привлек внимание белорецких я. «Рад вас видеть, Леша!» «Привет!» — воскликнула Алина, и следом, сделав шаг, оступилась, после чего перевела взгляд на сестру. Мы находились в общественном месте и хотя бы формальные правила этикета приходилось соблюдать. «Привет, Леша», – более сдержанно произнесла Алиса, также одарив меня короткой улыбкой. Заложив руку за спину, я, не переставая смотреть княжне в глаза, вернул ее уже с букетом в ладони. «Это тебе», и следом, переводя взгляд на Алину, проделав ровно то же самое, добавил: «А это тебе». Глава 8. «Спасибо», часто хлопая глазками, немного смущенно произнесла Алиса, переводя удивленный взгляд на букет в своих руках. «А во, Леша, ты такой галантный». Реакция Алины была чуточку ярче, но в конечном итоге она также уставилась на свой букет пионов, с легким восторгом разглядывая бутоны. Цветы и правда были необычайно красивы, не заставив меня, к моему счастью, краснеть по этому поводу. А то, признаться, зная то, как демоны иногда могут подойти к подобному делу, мне однозначно было о чем переживать. «Ой, а что это?» «Записка», — внезапно воскликнула Алина, нарушая на несколько секунд возникшую тишину. «А может, ты ее дома по?» «У меня тоже есть», — уже более радостно вторила ей сестра. «Давай одновременно». «Там это», — неуклюже начал я, буквально в моменте ощущая, как кровь приливает к лицу. Но тонкий девичий смех заглушил не только слова, но и мои мысли.